Лидеры политических партий и представители различных кругов многих стран мира одобрили историческую новогоднюю речь высшего руководителя Ким Чен Ына. Зампредседателя общества Чешско-Корейской дружбы Пек Ту Сан сказал, что новогодняя речь Ким Чен Ына, полная любви к народу и содержащая чеченские революционные теории и линии для строительства социалистического общества, является программным руководством, освещающим верный путь всем странам, которые стремятся к социализму. Директор Российского института кимирсинизма Ким Чен Ирисма сказал, что в новогодней речи Ким Чен Ына отражен великий дух службы к народу и что корейский народ и в текущем году обязательно одержит великую победу. Центральный комитет Компартии Чехословакии, председатель Белорусского общества по изучению идей ЧЧЕ и председатель Германского антиимпериалистического форума выразили абсолютную солидарность и поддержку в борьбе армии и народа Кореи за победоносное развитие социализма.